Значит, мнение Джумхура это то, что предыдущие, все два предыдущие этапа аннулированы, и остался последний этап, то есть при наличии достаточной силы у мусульман они обязаны делать газалат, вести джихад талю. Некоторые ученые сказали, как это будет, иншалла, с ясных слов шейха Ибн Баз, рахимаху, сказали, что предыдущий второй этап не аннулирован. Предыдущий второй этап не аннулирован. В конце концов, это разногласие больше относится к словесному разногласию, так как и те соглашаются на том, что если люди находятся, мусульмане находятся в состоянии слабости, они действуют по тем этапам, которые им будет уместно, по которым будет уместно себя вести. Говорит шейх доктор Мар'и ибн Абдилля ибн Мар'и. Это докторская диссертация, как я уже упомянул, в университете, которая была подана в университете имам Мухаммед ибн Сауд. После того, как поговорил также об этапах установления джихада, говорит, если установилось это значит, что эти этапы не отменены. Эти этапы не отменили предыдущие стадии джихада. И поистине, эта последняя стадия переходит к ней. В случае, если мусульмане будут в силе, в достаточной силе, и у них есть способность сражения, наступательного сражения с врагом. Если же они будут в состоянии слабости, они могут пользоваться тем, что будет для них уместно из стадии джихада, защиты и договора с врагом, до тех пор, пока их состояние не изменится. Эта книга называется «Ахкамун аль-Муджахид фи сабилилля». Говорит шейх Ибн Баз, да смеется над ним Аллах, рахимаху, после того, как также перечислил стадии развития джихада, говорит, и некоторые пришли к мнению, некоторые ученые, что второй этап не отменен. Второй этап заключается, что если есть сила, то есть и второй этап заключается, что выхождение в наступательный джихад не является обязательным для всех. Не является обязательным для всех. Однако является обязательным защитный джихад. Некоторые пришли к мнению, к тому, что второй этап не отменен, однако он остался и к нему прибегают во время нужды. К нему прибегают. Посмотрите, Ибн Бас опустил это, не опустил ниже второго этапа. Это последний этап, на который могут мусульмане перейти, то есть к защите. И, конечно, как это очень известно, что любое обязательство связано с силой. Любое обязательно связано с силой. Но мне кажется, что автор этого отведения, он не понимает слово «условие». Он не понимает слово «условие». Условие или шарт у ученых делится на несколько частей. Есть шарт достоверности, отсутствие которого делает тот или иной вид поклонения недействительным абсолютно, изначально. Человек не может делать это поклонение, так как омовение в намазе. Если у человека нет омовения, омовение является, очищение является условием для достоверности намаза. Человек сколько бы намазов ни делал, у него будет он недостоверный. Есть условие, которое называется условие обязательности. Условие обязательности. Если у тебя есть это условие, то тебе становится обязательным. Если у тебя нет этого условия, то тебе не становится обязательным. Есть большая разница между двумя вещами. Пример этому, это можно найти в любой книге по фику. Раздел хаджа. Там также, как и в джихаде, условием обязательности хаджа, одним из условий обязательности хаджа является способность, провизия и так далее, которую может денежные средства и так далее, которую тебе позволит спокойно, без больших трудностей ты можешь дойти до места выполнения хаджа и сделать его. Это является условием обязательности. Это является условием обязательности. Если же у человека нет достаточно средств, и он пошел в Мекку, пошел своими ногами, ему трудно, но он идет. Ему это не обязательно. Однако, если он это сделал, то его хадж, иншалла, будет действительным. То хадж его будет действительным. И, по-моему, эти люди, именно, я имею в виду автор отведения, по-моему, он эти вещи, я думаю, не различает, потому что он, то, что предыдущий он сказал, что при наличии, при отсутствии силы, кровь кафира становится запретным. Это никто никогда ни о чем не говорил. Кафир, который зашел в неверную в страну мусульман, его нужно, его обязаны, то есть все жители обязаны его выталкивать. Если же мусульмане этого сделать абсолютно не могут, это что значит, что кровь этого человека становится харамом? Шейх дальше говорит, рахима, и к этому этапу второму прибегает во время нужды. Если мусульмане будут сильными и смогут начать сражение со своим врагом и воевать с ним, отталкиваясь от аятов Тоубы и то, что пришло в этом смысле, в смысле аятов Тоубы, если же они не могут это делать, они сражаются с теми, то есть если они не способны вести наступательный джихад, если же они не могут это сделать, они сражаются с теми, кто на них напал, и удерживают руки от тех, от других неверных, действуя по аятам Сура Ниса, которая указывает на смысл второго этапа, и то, что его смысл. Это слово лучше и правильнее, чем слова о полной отмене. То есть, смотрите, есть слова полной отмены, и есть слова, о которых упомянул шейх Ибн Баз. Но, как я уже сказал, это разногласие более словесное разногласие. Никто не сомневается в том, что если люди вообще ничего не могут сделать, что им это становится необязательным. Эта книга называется Фадлю джихад уль муджахидин, и эту фатву можно найти в книге Фатаву уляма Балид аль-Харам, новый выпуск. Также хочу привести кое-какие вещи здесь, и потом мы сейчас прокомментируем и вернемся к словам твоему мучтахида. Это книга, из которой последуют выдержки. И эти вещи есть в любой книге. Так как эта книга попалась мне в руки, я взял из нее выдержки. И книга называется «Искусство в науке. Основа фика. Ее последствия. Фиковской зрелости и обновления». Доктор Сад Дин Насад Хиляли. Учитель раздела фика и его основа факультета шариата в Кувейтском университете. И одной из тем, которые нас интересуют в этой книге, второй раздел, и единодушно согласились мусульмане на законность отстранения нападающего на честь. Также большинство ученых пришло к мнению законности отталкивания нападающего на жизнь и имущество. Сейчас здесь немного остановимся. Этот человек приводит иджма на законность отстранения нападающего, который нападает, это как будет иншалла придет, это из слов посланника саллаллаху алейхи ва саллям: манкутиля дуна малихи фахуа шахид, манкутиля дуна динихи фахуа шахид, манкутиля дуна ахлихи фахуа шахид. В этом вопросе иджма, в этом вопросе сейчас иджма. Кто-то может сказать, что когда к тебе зашел кто-то в дом и у тебя нет достаточно сил, чтобы отстранить этого человека, и он тебя убивает. Кто-то может, кроме вот этого безумца, сказать, что кровь этого человека... Я говорю, сейчас, тем более это говорится даже о мусульманах, я говорю о кафирах, которые, как дальше будет известно, вообще нет в этом халяфа, Вообще нет в этом халяфа, в том, что его кровь является разрешенной. Другой вопрос, обязательно тебе ли будет это делать? Дальше к этому перейдем. Понимаете, этот человек противоречит иджма. Он говорит о серьезных вопросах. Думает, что он о чем-то понимает, он ни о чем не понимает. Мало того, он дает понять читателю, что большие ученые такого же мнения, как и он. Он привез, посмотрите, Салаш имам Шатиби или Куртуби, или приводит Салаш Шейхлисляма. Никто такого подобного ничего не говорил. Это ложь на этих ученых. Это ложь на этих ученых. И это тадлис. Если он сделал это намеренно, это является тадлис. Тадлис. Если он сделал это не намеренно, то просто он джахиль, он берет грех в любом случае. Поэтому еще раз говорю, то здесь говорится единодушное согласие мусульман на законность отстранения нападающего на честь. Также большинство ученых пришло к мнению законности отталкивания нападающего на жизнь и имущество, отталкиваясь от доказательств из Корана и Сунны и разума. И маленькая группа ученых пришла к мнению к отсутствию законности защиты жизни и имущества, если нападающий будет мусульманин. Вот в этом среди ученых есть разногласие. Если нападающий будет мусульманин. И обязательность защиты, если нападающий будет неверным. И обязательность защиты, если нападающий будет неверным. Здесь дальше перечисление. Имам Санани привел от Куртуби. То, что Куртуби описал это слово как обособленное, единственное в своем роде, то есть слово, которое, слова тех ученых, которые говорят о незаконности отталкивания нападающего мусульманина на жизнь и имущество. Нас интересует здесь доказательство. Законность отталкивания нападающих, это я читаю из книги, привели в доказательство джумгур фукаха на обязанность отталкивания нападающего. Коран. Фаман атада алейкум фа атаду алейхи бимисль ма атада алейкум. Тот, кто к вам напал на вас враждебно, также нападайте на него враждебно. Так же, как он напал на вас. Я спрашиваю этого человека, мучтахида, который написал «Отведение сомнений». Эти аяты были действительно в Мекке? Слово посланника саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман кутиля дуна малихи фахуа шахид». Были действительно в Мекке? Действительно. Конечно, не были действительными. Конечно, не были действительными. Даже оборонительный джихад они не имели права вести. Любой вид сражения они не имели права вести. Их унижали, они терпели. Им было запрещено сражаться с неверными. Сейчас я спрашиваю, эти аяты, этот хадис действительны? Всевышний Аллах разрешил это, я читаю книгу. Всевышний Аллах разрешил тому, на кого враждебно напали, на его жизнь, семью, имущество, оттолкнуть это нападение тем же. Сказал Всевышний Аллах: «Ва джаза у саиятин саиату мислюха, фаман асляха ва афа фа аджруха аля Аллах, иннаху ля юхиббу дзалимин». «Ва лиман интасара ба'да зульмихи фама алейхи мин сабиль». Вознаграждение плохого дело, подобно ему плохое дело, кто же простил и примирил, его вознаграждение на Аллаха. Поистине он не любит несправедливых. Тот же, кто постоял за себя после причинения ему несправедливости, нет над ним греха. Это доказательство джумгура. Доказательство джумгура на то, что любой нападающий, его нужно отталкивать, будь это мусульманин или не мусульманин. Говорит Ибн Касир в тафсире этого аята: Всевышний Аллах узаконил справедливость в воздаянии и побудил к прощению. Однако нет на вас греха в отторжении того, кто к вам несправедливо поступил. Также Всевышний Аллах сказал: «Уаля тульку би айдикум или тахлюка». Здесь тоже обращу вас внимание. эти люди тоже используют эти аяты. Без сомнения, у этих аят общий смысл. Однако у этого аята есть основной смысл. У этого аята есть основной смысл. И посмотрите, как его используют ученые. «Валя тульку би айдикум ля тахлюка». То есть не бросайте себя на погибель. Посмотрим, что такое погибель. Этот аят указывает на то, что в оставлении нападающего и подчинении ему погибель, который запретил Аллах. То есть если у тебя есть способность оттолкнуть этого человека, и ты сдался ему, ты бросил себя на погибель. Сунна, то есть доказательство из сунны, хадис, который привел Бухари и Муслим от Абдулла ибн Амр, радиаллаху анху. Сказал посланник Аллаха: кто был убит, защищая свое имущество, он шахид. У Тирмизи, другой хадис у Тирмизи, от Абу Хурейра: тот, кто был убит, сражаясь за свою религию, тот был убит за свою жизнь, тот шахид. Кто же был убит за свою жизнь, он шахид. Тот, кто был убит, сражаясь за свое имущество, он шахид. Тот, кто был убит, сражаясь за свою семью, он шахид. Также передает Муслим от Абу Хурейра, потому что мужчина пришел к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал ему: о посланник Аллаха, сообщи мне о положении. Человек хочет взять мое имущество. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: не давай. Сказал этот человек: а если он стал со мной сражаться? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: сражайся с ним. Этот человек спросил: если же он меня убьет? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ты шахид. Если же я его убью? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: он в огне. Здесь ситуация: человек, которого убили, если его убили, большая вероятность того, что он был слаб. Большая того, вероятность того, что он слаб. Из-за его слабости кровь этого человека. И здесь говорится вообще о крови, о нападающем мусульмане. И туда тоже кафир ходит. Кровь кафира, на который на тебя напал, и ты не совсем способен его оттолкнуть. А разве она является запретным? Отталкиваясь от всего этого хадиса. Поэтому я призываю, это первая вещь, таких подобных вещей придут в течение этой работы достаточно много. Я призываю, кто может дойти до этого человека, который написал второе поведение, от сомнения, попросить его, чтобы он написал тоже 27 листов с покаянием. С покаянием, потому что он вносит неправильную информацию. Несет неправильную информацию. Он наговаривает на посланника Аллаха, мир ему и покой. Затем следующая тема. Виды законности отталкивания, защищая жизнь. Шейх говорит: разошлись ученые в видах законности. Первый мазгаб видит обязательность защиты от нападающего на жизнь. Все равно это будет жизнь, на которую нападают, или жизнь незащищенная. И это мазгаб ханафитов, маликитов, одно слово у шафитов и ханбалитов. Только они конкретизируют обязательства отсутствием фитны. То есть некоторые ученые скажут, что когда будет фитна среди мусульман, сражение, и даже к тебе придут сражаться, некоторые ученые сказали, что лучше не сражаться, то есть не обязательно тебе является обязательным. Поэтому здесь первый мазхаб сказал о том, что если на тебя нападают, множество, кто бы этот нападающий не был, защищенный, незащищенный, имеется в виду мусульманин, жизнь которого является изначально защищенным, жизнь которого изначально является защищенным, то есть этот человек не муртад, и не человек, который сделал большой, это не который человек сделал зина, он был уже в браке, то есть его кровь становится халялем в этом случае для имама с известными условиями. Или тот, который убил какого-то человека намеренно, его кровь становится разрешенной. Или даже если это будет даже кафир, который напал, то есть этот мазгаб первый заключение слов этот мозгат первый видит, что любой тот, кто на тебя напал, любой, кто на тебя напал, ты имеешь право, мало того, тебе становится обязательным его оттолкнуть. Далили из Корана, они привели «Валя тульку биадикум ля тахлюка», тот же самый аят. И аят следующий «Вакатилюхум хатта ля такуна фитна». Здесь также хочу обратить внимание, этот аят мединский, как известно. «Вакатилюхум хатта ля такуна фитна». «Вакатилюхум хатта ля такуна». Сражайтесь с ним, пока мисс не будет, то есть пока мисс фитна, многобожие, неверие не уйдет, не исчезнет. Это мединский аят. Это мединский аят. Они его применяют здесь, ученые применяют его здесь, так как есть причина для применения этого аята, так как мы знаем, что есть правило «Ибрату би'умум илляв, валейса бихусус и себаб». Значение имеет обобщенный смысл или общее значение тех или иных аятов или того или иного хадиса. И не конкретизируется причина неспослания этого аята, потому что автор книги, автор кассеты «Победа и силы». И мы дойдем еще до этого. Просто я хочу здесь обратить внимание, и мы в нужный момент вернемся к этому. Обратить внимание на том, что аяты используются по степени того, по степени способности использовать. То есть есть причина для использования аята. Ситуация, в которой мы находимся, попадает под этот аят. Попадает под этот аят. Неважно, этот аят мединский или мекканский, зависит от причины, ситуации, в которой мы находимся. Попадаем мы под этот аят или не попадаем? Потому что автор победы, как бы, когда он устроил определенный диалог, он сказал: брат, это же аяты мединские. Или приблизительно в этом смысле. А мы же в мекканском периоде. Мы же в мекканском периоде. И как бы это уже как предшествовало мекканский, мединский период, это понятие относительно. Мекканский период и вот мединский понятие относительно. К использованию тех или иных аятов возвращается по степени, по состоянию того или иного места, того или иного положения. Как они объяснили эти аяты, ученые, которые придерживаются первого мнения? Подчинение, сдача, нападающий, бросание себя на погибель, то же самое. Поэтому защита является обязательной. Также в подчинении, сдаче, давание возможности нападающему распространять фитну. Поэтому отталкивать его является обязательным. И на это положение указывают общие далили, общие доказательства из Сунны и Корана, а также из логики. И здесь приведет он одно из доказательств из логики, из разума. Доказательство из разума. Так же, как запрещается тому, на кого нападают, убивать себя, запрещается ему давать себя убивать. Так как в оставлении нападающего разрешение убить самого себя. Второй мозгаб, который видит детальность в виде законности отражения нападающего на жизнь и разделяет между мусульманином, на который на тебя нападает, и на кафиром, или кафиром и так далее. Сейчас нас это не интересует. И один из разделов или одно из мнений этого мазгаба, он говорит, заключается в том, если нападающий будет кафир, который находится защищенным или нет защищенным, то есть мы находимся с ним в договоре, или мы дали ему безопасность. Подобные причины, которые кровь кафира в самом деле делают запрещенным. Если нападающий будет кафир защищенным или нет, или незащищенный мусульманин, в этом случае незащищенный мусульманин, как я уже сказал, это когда мусульманин сделал какую-то вещь, по причине которой его кровь становится халялем для... То есть, такое преступление, которое предполагает его убийство, но, как известно, это возвращается к имаму, правителю и так далее. Как зина, если он был уже в браке. и он сделал зина, или убил кого-то намеренно, враждебно, или подобные вещи, которые делают его кровь разрешенной. Поэтому если нападающий будет кафир защищенный, или нет, или не защищенный, в этом случае отталкивается и является обязательным. В этом случае является отталкивание обязательным. Так как незащищенный кафир, нет запрета для него. То есть кафир, мухариб, воюющий, нет запрета у него. Вот это слова ученых. Это слова ученых. Они такие, то, что сказал автор отведения, ты нигде не слышишь, не найдешь ни в одной книге. Попросите его принести подтверждение тем словам, которые он сказал. То есть, если у мусульманина нету силы, то кровь кафира становится запрещенным. При любых обстоятельствах, зашел этот кафир к нам, не зашел. Главное, что у нас нет силы, и он является сразу запрещенным. Какая связь между этими вещами? Попросите его принести доказательства. Вы же берете знания по доказательству. Этот человек противоречит иджма, Корану и Сунне. Так как незащищенный кафир, нет запрета для него. Что же касается защищенного кафира, с которым мы находимся в договоре, или дали ему убежище, или другие причины, по которым кровь кафира становится запрещенной. Его защищенность в этом случае даже аннулируется после его нападения. Его защищенность аннулируется после его нападения. И так как сдача неверному является унижением в религии, сказал Аллах, «Валян яджа аля Аллаху лиль кафирина алиль му'минина сабиля». И шейх берет свое мнение, говорит, раджих мнение, мнение джумхура, которое говорящее об обязательности отталкивания нападающего на жизнь, с условием наличия силы, без сомнения, с условием наличия силы. Но большая разница между тем сказать, тебе обязательно это делать, когда у тебя есть сила, или тебе не обязательно это делать, когда у нет силы, и между тем, как сказать, что если у тебя нет силы, кровь этого человека, который на тебя напал, является харамом, субханаллах. Следующий раздел. Почему все это привожу? Я привожу это для того, чтобы вы поняли. Для того, чтобы вы поняли, во что вы попали. Границы для законности, отражение нападающих. То есть привели законность, границы для законности, отражение нападающих, сказали, что нужно постепенно отталкивать его. Если его можно оттолкнуть более легким способом, он не отталкивается более тяжелым и так далее. Затем у этих границ есть исключение. Одно из исключений. Нападающий, кровь которого является разрешенной. Нападающий, кровь которого является разрешенной. Как муртад разрешается отталкивать его сразу самым сильным способом. Самым сильным способом. По двум причинам. Нет запрета на его кровь, распутность его врага, так как он знает, что его кровь разрешена. Муртад и кафир сюда заходят. То есть кафир может сразу отталкивать сразу тяжелым способом. Потому что кровь его изначально в этом случае, как уже стало понятно, не является разрешенным. Не является запрещенным. В раздел, вот здесь интересный тоже момент. Обуславливается ли для законности защиты от нападающего неспособность убежать от него? То есть неспособность убежать от него. Ты не можешь убежать от него или наоборот можешь? У тебя есть возможность убежать. Обязательно ли тебе убегать или нет? Это о чем мы говорим? О нападении. Нападении, которое происходит у тебя дома или в другом месте. Вопрос джихада. Немного другой, и придут на это, иншаллах, дальше доказательства. Так как цель защиты и отторжения нападающего – это отдаление от его опасности и зла, таким образом, чтобы это зло не постигло того, на кого напали, поэтому разделились ученые в законности отталкивания нападающего, если есть возможность у того, на кого напали, убежать от нападающего. Первый мазхаб видит, что если есть возможность у того, на кого напали, убежать, или обратиться за помощью к группе, или правителю является обязательным это для него и не разрешается ему отталкивать нападающего. И это мнение большинства ученых из ханафитов, маликитов, также мнение у шафиитов и мнение у ханбалитов. Их доказательство, на кого напали, ему приказано спасать свою душу легким путем, и он не может перейти к более тяжелому образу спасения, если есть возможность использовать более легкий способ. И он может защищать себя без вреда. Второе мнение, видит отсутствие обязательности бегства. Отсутствие обязательного бегства. Не обязательно ему убегать. Даже если он может это сделать, и он имеет право отталкивать нападающего. И это второе мнение у шафиитов, у ханбалитов. Их аргумент стояния в этом месте, то есть он, где он находится, ему дано было право. И это, без сомнения, мнение ближе к хадисам, потому что хадисы не разделяют. Манкутиля дуна дами хифа хо шахид. Также хадис, который был передан, когда человеку пришел и спросил посланника Аллаха, сообщи мне человека, который будет брать у меня имущество, если я буду с ним сражаться, и если он со мной будет сражаться. Посланник Саллаху алейхи ва саллям там ничего не сказал, что если у тебя возможность убегать, то убегай. Потому что этот человек, у него есть право взять шахаду. У него право есть шахада. И придут на это доказательства тоже, также из хадисов и слов ученых, только постепенно начало. Аргумент этих людей, стояние в этом месте разрешено, поэтому не обязывается бегство. И мнение, которое взял сам шейх, который написал эту книгу, не мнение об отсутствии обязательности бегства, так как ислам – религия храбрости, если только есть страх более великого вреда. Если есть страх более великого вреда. То есть, я думаю, стало понятно. То мы перейдем к следующему разделу. Также я приведу некоторые выдержки из послания с отведения сомнений. Страница 15. Говорит автор отведения, страница 15. Например, скажем, если на какую-либо страну нападут кафиры, то для всего мира стал джихад фардуль-айн. Что это за ересь? Этот человек говорит, что это за ересь? То есть такое бредовое мнение, если кафиры напали на мусульман, это становится для всех фардуль-айн. Что это за ересь? Страница 16. Любой ваджиб связан с кудра сила, как это уже было сказано. Если нет возможности его выполнить, то он спадает. То есть обязательно спадает. Хочу также заметить, что этот читатель, этот человек, и в течение всех 27 листов говорит, что обязательство спадает во всех ее формах. То есть, если даже мы не можем оказать военную помощь, с нас это абсолютно спадает. То есть обязательство, если мы не можем его выполнить, оно абсолютно спадает. На тебя нет никакого обязательства. Также страница 24. Несомненно, что твой оппонент может привести слова Ибн Таймии, что у оборонительного джихада нет никаких условий. Это самый любимый их довод. Однако это не хадис и не аят. Говорит, слова шейха ислама — это не хадис и не аят. Мало того, такое понимание противоречит шариату и словам самого шейха ислама, которые уже цитировались, что условия джихада являются кудра. И просто слова ученых не являются далилем. Заметьте это выражение. И просто слова ученых не являются далилем. Как говорил сам шейх ислам, поистине слова ученых подкрепляются шариатским доводом. Однако шариатские доводы не подкрепляются словами ученых. Смотрите, Маджму Фатава, 26 том, 202 страница. Здесь опять же говорит автор отведения, ученые для того, чтобы помочь правильно понять Корану и Сунну. Что же касается слов Ибн Тайми, что оборонительный джихад не имеет слов, то он имеет в виду полноценные условия. И прежде чем привести слова ученых относительно нашего вопроса, который он затронул, хочу спросить этих людей, почему вы так легко позволяете себе судить слова ученых, соответствуют ли они Коране и Сунне, это аят, не аят, или нет, применять к тем словам, которые вас не устраивают, права, правила, это же не хадис и не аят. Где ваш критерий? Где ваш критерий? Почему же вы называете людей, не принимающие слова того или иного ученого, хавариджем и заблудившимся? Однако, когда вы слышите слова ученого, отвержение слов которого со стороны других вы расцениваете как огромное преступление. Когда вы слышите то, что не совсем вам удобно, строятся умные лица и говорят, они же люди, могут ошибаться, у нас же есть Коран и Сунна, так неужели мы в самом деле оставим? Неужели мы в самом деле оставим понимание учеными Корана и Сунны в спорных вопросах, в вопросах подобного характера, и возьмем ваше понимание? Здесь комментарий к слову, если кафир зашел в страну, то всем стало обязательным им помочь, что это за ересь? Говорит шейх Ислам ибн Тайми рахима, если зашел враг в исламскую страну, нет сомнений в том, что отталкивать его становится обязательным ближнему к этой стране, ближнему, так как страны ислама на положении одной страны. Также обязательно отправляться туда, даже без разрешения родителей и давшего в долг. Тексты, пришедшие от имама Ахмада, в этом вопросе ясны. Ихтиаратуль Фикхи, 333 страница. Говорит Джасас, ханафитский ученый Муфассир, известно, что в убеждении всех мусульман, посмотрите, Джасас здесь связал эти вещи с убеждением, «Валя уль бара», «Валя уль бара», ты ненавидишь кафира и любишь мусульманина, любишь мусульманина, тем более, который попал в трудную беду, который попал в беду, и любовь твоя должна проявляться в чем-то. Аллах Субхана говорит: «Кулин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни, юхиббукум Аллах». Как поставил условие? Если вы любите Аллаха, последуйте за мной. Если вы любите этих братьев, которые попали в трудную ситуацию, разве это ваша любовь заставляет вас обзывать их, презирать? Посланник Аллаха, мир ему покой, сказал: «Бихасби мин шарри ан яхкира ахаху муслим». Достаточно человеку зла, достаточно человека зла, дольше ему ничего, кого зла не надо, чтобы потерпеть наказание или вызвать гнев Аллаха. Презирать своего брата мусульманина. Вы спросите их, те люди, о которых они говорят, называют их хавариджами и так далее, как это иншалла будет, потом дальше станет ясно, что это далеко не так. Этот человек тебе брат или не брат? Если же он брат, то какие у него на тебя есть права? Обзывать его? Презирать его? Говорит Джасас, ханафитский ученый, муфассир, известно, что убеждение всех мусульман, то, что если люди на границах боятся врага, и нет у них сил сопротивляться, боятся за себя, свою страну и потомство, становится обязательным на всю умму спешить к ним, чтобы остановить врагов от мусульман. На всю умму. Посмотрите, что говорит Джасас. И дальше ничего придет, объяснение этих вещей здесь. Не идет призыв хватать вилки, ложки и бежать туда, где на каких напали мусульман. И это не призыв к анархии. Это не призыв к анархии, но также не призыв к паникерству и предательству и оставлению братьев, которые попали в тяжелое положение, без помощи. Вот. Говорит Джасас, обязательно на всю умму. Этот человек, автор отведения, говорит, что это за ересь. Смотрите, второй же момент. спешит к ним, чтобы остановить врагов от мусульман. И в этом нет разногласия в умме. Иджма в этом вопросе. Иджма. Ахкамуль Куран Аль-Джасас. Третий том, 164 страница. Говорит имам Куртуби, маликитский ученый, муфасир известный. Если стал обязательным джихад по причине завоевания врагом местности из местности, мусульман становится обязательным для людей этой местности встать на защиту своей страны. В облегченном снаряжении и тяжелом, молодые и старые, каждый по степени возможности. Если жители этой местности не способны сопротивляться врагу, становится обязательным выход из их соседей до тех пор, пока они не поймут, что у них есть достаточно сил для отражения врага. Также каждый, кто знает их слабость перед врагом, знает, что он может им помочь, обязан выходить к ним, так как мусульмане одна рука на того, кто против них. Мусульмане одна рука. Ахкамуль Куран Куртуби. 8 том, 138 страница. Также фиковского собрания здесь. Маджмаль Фикхи, известная организация, которая собирается в Саудовской Аравии, а также в Кувейте. Эта фатва датирована 2001 годом. Эту фатву можно найти в книге, которая называется «Маусатуль Кадайль Фикхи Муассера». То есть энциклопедия современных фикхских вопросов. Доктор Али Ахмад Салюси. Эта книга распространена, иншаллах, во всем арабском мире. Текст фатвы по вопросу Палестины и других похожих мест. После вступления было сделано вступление из аятов и предисловия. Текст фатвы: поистине шариатская обязанность заставляет фукаха, ученых по мусульманскому законодательству фиковского исламского собрания, нести ответственность за разъяснение шариатских положений, связанных с состоянием мусульман, так как ученые не должны скрывать свидетельства о том, что знают, и из того, что они обязаны выявлять. Также нельзя отдалять разъяснение во время нужды в нем, и поистине один из важнейших вопросов мусульманской уммы, который нуждается в разъяснении, вопрос Палестины и подобные ей ситуации. Каждый знает Палестину, и каждый знает подобные ситуации. События, происходящие в некоторых исламских странах. Поистине земля Палестины, земля мечети Акса, первая кыбля, третья мечеть, земля пророков, она является правом мусульман. И это право в противоположность ему стоит обязанность помощи любым образом, в соответствии с возможностью. Ляю калифу аху нафсалям усаха. Тебя не нагрузит Аллах больше, чем ты сможешь понести. Зачем кипятишься? Зачем паникуешь? Зачем это паникерство? В соответствии с возможностью, несмотря на оставление без поддержки паникерами. Это слова Маджма Фики, которые собираются намного знающие люди. Конечно, они не такие большие специалисты, как автор отведения, но может быть где-то рядом. Несмотря на оставление без поддержки паникерам, паникеры оставляют мусульман в беде, без поддержки. Поддержка может выражаться, как это придет дальше, иншаллах, в различных формах: психологической, моральной, словом, призывом, мольбой, помочь семьям. Однако новый вид поддержки — воевать против этих людей своими языками, не спать ночами, просиживать часами за интернетами, чтобы вытащить оттуда информацию, которая лишь разорвет ряды мусульман. Это очень странный вид поддержки. В соответствии с возможностью, несмотря на оставление без поддержки паникерами и сдачи сдающихся. Сдающиеся сдаются. Они сдаются, потому что они сдающиеся. Аргумент и довод с истиной и ее людьми на несправедливость и ее людей. Состоялось полное согласие ученых мусульманской общины на запрет признания врага грабителя. Здесь также еще видеть еще один другие еще одно подтверждение иджма в этом вопросе на запрет признания врага грабителя на любой части земли мусульман. Значит, у этого человека, даже если мусульмане не способны его оттолкнуть, кровь этих кафиров, которые ходят по улицам мусульман, является харамом. Я говорю о положении, о котором тоже говорит маджма фикхи. Захождение врагов на мусульманскую землю. Состоялось полное согласие ученых мусульманской общины на запрет признания врага-грабителя на любой части земли мусульман, так как в этом признании агрессивного грабителя, так как в этом есть признание агрессивного грабителя и укрепление врага на его враждебности. Ислам обязал того, на кого было совершено нападение, сопротивление и сражение с грабителем-захватчиком, до тех пор, пока он не выйдет униженным. Поэтому призывает фиковское собрание всех мусульман по степени их возможности помочь палестинскому народу душами и имуществом для защиты их земель и святынь, помочь их сопротивлению сионистам, которые пролили кровь, убили невинных детей и женщин, разрушили дома, используя уничтожительное оружие из ракет, танков, вертолетов и самолетов. С экономической стороны разрушили плодородные земли, выкорчили деревья, запретили доступ продовольствия к палестинским землям. Мусульмане одна умма, связывает их общая акида, единобожие, связывает их шариат и одна кыбля. Они как одно тело. Если пожаловалась часть, ей ответила другая, как это пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому помощь является обязательной в любом месте, где напали на мусульман, на их земли. Сказал Всевышний Аллах, верующие мужчины и верующие женщины друг другу, друг для друга друзья. Аль-му'минуна валь-му'минат. Верующие женщины и верующие мужчины друг для друга друзья, защитники, призывают к одобряемому, приказывают одобряемое и запрещают порицаемое. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульманин брат мусульманина, мусульманин брат мусульманина, не причиняет ему несправедливость, не предает его. Тот, кто выполнит нужду, хадисе как говорит, аль-муслим, аль-ахуль-муслим, аль-муслим вот этот, какой там муслим? Элифолям. Какой смысл у него? Джинс, род мусульманина? Или только тот мусульманин конкретный, который сидит с тобой за интернетом, который только поддерживает твои идеи в отношении Саид Кут, то, что он Муптади? Каких мусульман имел в виду посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Аллах субхана ва тааля, когда сказал, «Иннам аль-му'минуна ихва» – верующих, каких? Полного имана, который выучили, только который выучили Бухари и Муслим. Муслим, мусульманин, брат мусульманин, не причиняет ему несправедливости, не предает его. Тот, кто выполняет нужду брата, Аллах выполнит его нужду. Аллах выполнит его. Тот, кто выполняет нужду брата мусульманина, Аллах выполнит его нужду. Эти хадисы побуждающие, призыв должен быть открыт. Тот, кто выполнит нужду брата, Аллах выполнит его нужду. Тот, кто облегчает мусульманина трудности с трудности, Аллах облегчает ему трудности с трудности судного дня. А как вы думаете о человеке, который затрудняет еще мусульманина? Несмотря на всю трудность его положения, он затрудняет ему. Помощь может быть душой. Это слова фиковского собрания. Помощь может быть душой. Деньгами, психологической поддержкой. Даже психологическая поддержка – это твоя помощь, политическая и так далее. Все, что будет уместно, возможностям, состоянием, изменяющимся обстоятельствам. закончился текст фатвы. Будь спрошен шейх Ибн Бас, да смилуется над ним Аллах. Что говорит исламский шариат о палестинском джихаде в настоящее время? Это джихад на пути Аллаха? Или это джихад на пути освобождения земли и освобождения? Можно ли считать джихад ради освобождения земли джихадом на пути Аллаха? Ответ установилось у нас, подтвердилось посредством свидетельства честных, правдивых людей. То, что палестинское сопротивление является исламским джихадом, так как они подверглись нападению евреев, и также является обязательным для них защита их религии и жизни, детей, а также выведение врага из их земель любым образом, любым видом силы, на которую они способны. Также сообщили мне верные люди, которые имели отношение с этим джихадом и участвовали в нем, об исламском стремлении этого народа, желанием практиковать ислам между ними. Поэтому лежит обязательство на исламских государствах и на остальных мусульманах помогать им и поддерживать их для их освобождения от врагов, практикуя слово Аллаха. О вы, которые уверуют, сражайтесь с теми из неверных, которые являются вблизи вас, и пусть они найдут в вас твердость, грубость. Знайте, что Аллах с богобоязненным. Также слово Аллаха: стремитесь, спешите облегченными, отяжеленными, в трудности и облегчении, энергии нет, жару и холод во всех состояниях. Сражайтесь своими имуществами, душами на пути Аллаха. Это лучше для вас, если бы вы знали. О те, которые уверовали, указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания? Верьте в Аллаха и его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и вашими душами. Это лучше для вас, если бы вы знали. Также пришло от посланника Аллаха, мир ему и покой, сражайтесь с мушриками своим имуществом, душами, языками. Передает этот хадис Ахмад Абу Дауд. Посмотрите, что говорит посланник Аллаха, мир ему и покой. Сражайтесь с мушриками душами, имуществом и языками. Языками. Сражайтесь с мушриками языками. Не сражайтесь с мусульманами языками. И, конечно же, я не имею в виду, конечно, могу сказать, как есть же определенные мусульмане, против которых нужно обязательно делать тахзир и так далее, и так далее. Я не имею здесь в виду вещей, в которых нет разногласия среди Ахли Сунны, что та или иная вещь является беда, та или иная вещь является запрещенным. Я говорю о мусульманах, здоровых мусульманах, которые, может быть, где-то ошиблись в вопросах, который не выводит из Ахли Сунны, не выводит их из ислама. Не сражайтесь против них своими языками, не ищите в них, не ковыряйтесь в них, не наговаривайте на них. По той системе, по которой работает человек, послание которому было прочитано в начале этой работы. Не надо этого делать. Дальше шейх Ибн Бас рахимуллах говорит: так как они являются теми, на которых напали, поэтому являются обязательными их братьям мусульманам помочь им, так как посланник Аллаха, мир ему и покой, сказал: мусульманин брат мусульманина не поступает к нему несправедливо, не предает его. Хадис передает Бухари и Муслим. Также посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: помоги своему брату, которому была причинена несправедливость, и тому, кто причинил несправедливость. Унсурахака залиман аумазлюм. Вот приказ. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает тебе и говорит: помоги своему брату несправедливому или тому, которому была проявлена несправедливость. Выбери, определи в своем сердце те люди, на которые ты набрасываешься, это несправедливые люди? Если так, все, нет проблем. Или те, которым была проявлена несправедливость? Если же ты выберешь второе, вот приказ посланника, мир саллаллаху алейхи вассалям. Мы же говорим: покажите нам хоть одного, кто любит для своего брата, то, что любит для себя. А ты любишь для своего брата то, что любишь для себя. Ты бы хотел, если бы ты попал бы в такую тяжелейшую ситуацию, в которую попали многие братья, которых изнасиловали их матерей и жен, выгнали их из их домов только потому, что они говорят «ля иля илля», которые испытывают холод, которые спят на камнях и слышат потом молнии, громи молнии разряжаются над, происходит над их головами. Их упрекают в том, что они не могут делать уду. Откуда они могут уду делать? Ты им послал хоть одну кассету, в которой можно делать правильно уду? Ты бы хотел оказаться в такой ситуации, и чтобы с тобой разговаривали таким же образом? Любишь ли для этого человека, для своего брата, то, что любишь для себя? Это обращение больше к сердцам. Посмотрите на сердца. Валинсану Аленефсихи Басыра. Каждый знает ситуацию. Каждый знает ситуацию. Пускай каждый посмотрит к себе в сердце. Справедлив ли он? Честен ли он? И не надо громких слов. Помоги своему брату, которому была причинена несправедливость, и тому, кто причинил несправедливость. Бухари Муслим. Хадисы в обязательности джихада на пути Аллаха и помощи беззащитному в отторжении несправедливого очень много. Прошу Аллаха. Смотрите, что говорит шейх Мбас. Он прекрасно знает ситуацию в Палестине. Тут трудность того различного рода проблема, которая там существует. Общее положение мусульман. Это всем известно. Это всем известно. Однако реакция людей, реакция знающих людей, эти люди приписывают себя к шейху Мбас, шейх Албани, и станет понятно потом, иншалла, через какое-то время мы поговорим о словах шейха Албани, приведем его также слова. Они приписывают себя к этим людям, берут отдельные части их слов и выводят из слов то, что эти слова не несут. Эти люди не хотят говорить то, что им приписывают. Прошу Аллаха, чтобы он помог братьям муджахид на пути Аллаха в Палестине и других местах над их врагами. Почему мы вместо того, чтобы обзывать их, не призовем Аллаха? Вы слышали хоть однажды, эти люди сказали, пусть Аллах Сумтали поможет братьям муджахиду. Пускай укрепит их сердца. Пускай уничтожит кафиров. Ослабит их. Пускай соединит ряды мусульман, если в каких-то местах есть какая-то доля разногласия. Или мы это правило только применяем к правителям. Они говорят, зачем дурак призывает против правителя? Если бы он призывал за правителя, то есть вероятность того, что правитель исправится, и он исправит тех, которые под ним. Без сомнения, это так. А это правило работает только в одном направлении. Другие же не попадают под эти правила. Прошу Аллаха, чтобы он помог братьям муджахидам на пути Аллаха в Палестине и других местах над их врагами, и чтобы он собрал их слово на истине, дал успех всем мусульманам в помощи им и встать одним рядом против их врага, чтобы они унизили врагов ислама, где бы они ни были, и опустил на них мощь, которая не отойдет от преступного народа, поистине он слышащий и ближайший. Шейх Мбас Гидаят ус-Саликин. 355 страница, 354, второй раздел. Эту фатву также можно найти в книге «Фатва Улема Баледиль Харам». Новый выпуск. Хочу сразу же еще раз подчеркнуть, что приведение этих фат не является призывом к опрометчивым действиям, однако уравновесит тот дисбаланс, который возник по причине автора отведения его соратников, которые планомерно уничтожают в русскоязычных мусульман даже мысль о помощи. Когда к ним, наверное, приходит в голову помощь, наверное, говорит, ауду билляхи мина шайтани раджим. не говоря о том, чтобы действительно чем-то помочь. Мало того, мусульман начинает ненавидеть джихад, хоть и занимается самообманом, заявляя о том, что когда-то ты будешь его делать и так далее. Если он будет воспитываться на таких паникерских, сеющих смуту листовках, мы никогда не возьмемся за оружие и будем всегда искать себе оправдание, приводя слова ученых, доказательства, говорящих о возможности сдаться и подобным вещам. Поэтому еще раз подчеркиваю, это послание не является призыв к анархии, как это ложно заявляет автор призыва. Однако это послание также не является призывом к панике и поражению. Предшествующие слова являются слова ученых в отношении положения, когда зашли враги в землю и когда он ведет войну. Конечно же, любым условием или условием обязательность, как это уже подчеркивает, есть разница между условием обязательности и есть разница между условием достоверности. Когда у тебя нет условий обязательности, тебе не обязательно это делать. Это не значит, что тебе нельзя этого делать. Любого обязательства является способность. И об этом мы поговорим позже, иншаллах, более подробно. Однако основа в этом вопросе, по единогласному согласию всей общины, умы помогать, кто чем сможет, тем, кто сопротивляется в наше время. Мы видим Афганистан, Ирак, Чечня, по милости Аллаха, американцы несут большие потери, как в Ираке, так и в Афганистане. И по воле Аллаха, скоро они выйдут оттуда униженными. Конечно же, очень много проблем, есть ошибки. Однако эти вопросы являются вопросами всей уммы, касающиеся всех мусульман. Так как речь не идет о частичном грабительском нападении со стороны неверных. Однако это новый крестовый поход. Это новый крестовый поход. Это мы сейчас в состоянии Ахзаб. Мы все во рву находимся. Это новый крестовый поход для уничтожения ислама. Это очевидно из всех их действий и заявлений. Однако удивительно, что тот, кто цепляется за любую ошибку брата-мусульманина, как будто не замечает откровенных заявлений неверных, откровенных их действий. Поэтому помогать тем, на кого напали, является обязательным для каждого по степени возможности. И удивительно, что эти люди применяют то же правило, то есть условие любого обязательства является способность. Однако, как они, по-моему, понимают это положение в нашей ситуации, в смысле того, что если ты не можешь помочь своему брату, конечно же, они не считают его таковым. Так как тот, кто защищает свою страну, у них он становится собакой из огня. Субханаллах. Если он не может помочь своему брату военной помощью, то с него спадает абсолютно любой вид помощи. Мало того, он начинает против них воевать своим языком, настраивая мусульман против муджахидов, которые, как и все, могут ошибаться, провоцируют раздоры, сеется вражда, откровенно возносится ложь, придаются отдельным ошибкам всеобщий характер. Потом называется все это следование сунны. Они приводят слова шейха Албани, рахимова, да смилуется над ним Аллах. А что касается слова шейха Албани, это слова, которые я не нашел самих слов шейха Албани в том источнике, на который указал автор отведен, так как у меня нет этого источника. Однако у меня есть его другие слова, и мы сейчас сравним. Автор отведения приводит следующие слова и приписывает эти слова к шейху Албани. А что касается восстаний, поднимаемых отдельными личностями, пусть даже с целью защиты своей земли, то это не является джихадом. Здесь отсюда можно понять, что шейх Албани говорит о том, что об отсутствии даже как положения джихада. Так как мы находимся в мекканском периоде, то не существует даже и положения обязательности джихада. Безусловно, защита мусульманских земель при натиске врагов обязательна. Но вылазки, которые приносят больше вреда, чем пользы, не являются джихадом, на который обязаны выступить все мусульмане. Шейх Албани Рахим Машта говорит, эти вылазки не являются джихадом, на который обязаны выступить все мусульмане. Есть большая разница. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь в том, что эти слова были сказаны таким образом. Но так как у меня нет источника, я не буду наговаривать. Я просто говорю, я очень сомневаюсь, потому что если подумать над первым словом и вторым, есть разница. Шейх Албани Рахимо якобы говорит, что касается восстания поднимаемых отдельными личностями, пусть даже с целью защиты своей земли, то это не является джихадом, то есть никаким джихадом. Ниже же говорится о чем? Это не является джихадом, на который обязаны выступить все мусульмане. Это не является джихадом, на который... Понимается это как? Это является джихадом, однако не тем видом, на который обязаны выступить все мусульмане. Иншаллах, мы приведем его другие слова, которые объяснят более точнее то, о чем я хочу сказать. Смотрите, отведение сомнения, страница 25. Во-первых, мы также скажем, что слова шейха Албани, да смилуется над ним Аллах, ни аят и ни хадис. Во-вторых, предшествовала фатва шейха Ибн База, да смилуется над ним Аллах, о событиях, которые происходили в то же время, в которое жил шейх Албани. И доказательство этому, есть книга, которую также можно приобрести. Книга называется «Фатау шейх Албани ва мукарантуха би фатау уляма». Эта книга продается «Мактабу Турасу Лиснами». «Мактабу Турасу Лиснами». То есть фатву шейха Албани рахимо и сравнение с фатвами других ученых. В этой фатве шейх Албани рахимо был задан вопрос. То есть в этой книге приводится одна из фат, в котором был задан вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Есть много молодых людей из придерживающихся религии. Спрашивают вас о джихаде. Много из них готовы к джихаду. Они в растерянности из-за того, что слышат противоречащие друг другу мнения вокруг отсутствия или обязательности джихада. То есть существует он или не существует, есть обязательность, необязательность. В виде джихада отдельными личностями или группами. Также братья из Ахли Саляф разногласят с некоторыми их братьями и учителями-салафитами в этом вопросе. Некоторые разрешают джихад, если у него есть способность, то есть он способен, то есть не хромой и так далее. Некоторые разрешают джихад, если у него есть способности, и нет как препятствий, которые бы ему препятствовали это делать, как разрешение родителей и подобные вещи. Шейх Албани Рахимо отвечает, я приведу отдельные выдержки. Иншаллах. Шейх Албани Рахимо говорит, в отношении джихада мой брат в это время и до этого времени, является ли он фард айн или нет? Так как проблема сейчас это не проблема Боснии и Герцеговины, которая возбудила чувство мусульман. Джихад фард айн, так как многие из мусульманских стран захвачены врагами. Это в одном месте он говорит. В другом месте он говорит, Если это время не время, в которое джихад является обязательным, и многие из мусульманских стран захвачены, когда же тогда этот джихад будет обязательным? Шейх Албани рахимуллах говорит, что сейчас джихад как положение является обязательным. Поэтому, отталкиваясь от этих слов, я очень сомневаюсь в тех словах, которые приведены в листках отведения. Якобы шейх Албани рахимуллах говорит, пусть даже с целью защиты победы земли, то это не является джихадом. Однако шейх Албани рахимуллах, конечно же, говорит, однако проблема, и это самая большая проблема, что у нас нет того, кто может вести. Почему? Потому что мы погружены в грехах, погрязли в партийных разногласиях государственных, и мы знаем, что одной из причин слабости и поражения – это разногласия мусульман с друг другом. Это то же самое, о чем я упомянул в начале этого послания. Одна из причин поражения, одна из причин, которая задерживается ведение полноценного джихада, это вот та вот ерунда, которой занимается группа людей. Это та ерунда, которой занимается группа людей. И непонятно, какие цели преследуются. Какие цели преследуются. В следующем месте. В следующем месте он также говорит, так как эта обязанность лежит на государствах, у которых есть силы и средства. Однако, к великому сожалению, хочу сказать, что джихад, который является фардаль-айн, не могут вести отдельные личности, как это пришло в вопросе, не могут выполнить его и даже некоторые группы или исламские партии, так как этот джихад, и особенно в наше время, которым стали различными видами оружия, не могут вести отдельные партии, тем более отдельные личности, выполняя эту всеобязательную обязанность. Так как эта обязанность, как уже это уже было сказано, лежит на государствах, у которых есть силы и средства. То есть понятно, мнение шейха Албани рахимаху понятно в этом вопросе. Что нас интересует также? Вопрос. Шейх Албани также задает еще раз вопрос. Шейх, в отношении вопроса, которым мы считаем маленькой планетой джихада и двигающим динамо, то есть мотором, если так можно выразиться, в отношении исламского джихада в земле Исра ва Миърадж, то есть Палестины, первая кыбля, третья мечети. Мы радуем вас, этот человек говорит, мы радуем вас, что шейх Абдул-Азиз ибн Бас, ему было представлено месяц назад постановление, которое я сам ему спрашивающий говорит, я сам ему передал это постановление своими руками, а также кассетов муджахидов, которых изолировали. Он озаботился этим и распространил в некоторых саудийских газетах слово, которое звучит обязательно, должны подняться мусульмане для помощи им тем, чем они могут, так как вопрос истинной лжи. Вот это нас интересует. В то же время, когда шейх Албани говорит о том, что джихад, положение которое является фардуль-айн, не является джихадом фардуль-айн, то есть для всех, потому что нет на это средств, нет на это способности. В то же время шейх Ибн Бас рахимуллах дает фатву, которая побуждает мусульман помогать своим братьям тем, чем они могут. Отсюда становится понятно, что есть большая разница между тем, чтобы сказать, что этот джихад не является обязательным для всех, так как нет способности, достаточной для этого, и между тем, чтобы сказать, что те, которые сопротивляются там, являются дураками, идиотами, и тот, кто поехал туда помогать им, является таким же. Большая разница.